Глава 18. Казалось, май пройдет так же, как и другие месяцы. Город погрузился в жару, прохлада осталась только на тенистых улицах. Но в этом спокойствии немыслимо прекрасной весны, в размеренной жизни людей с каждым днем возрастало напряжение. В ясные вечера Дени и сестра Клотильда шли рядом по улице, ведущей вдоль пляжа, останавливались у пустой церквушки. В эти вечера они недолго оставались вместе. Сестра Клотильда возвращалась рано до молитвы, чтобы искупить, насколько возможно, свою вину за опоздание прошлых дней. В начале месяца мадам Литеран пришла в пансион, чтобы познакомиться с ней. Они встретились в присутствии настоятельницы. Мадам Литеран была не похожа на сына, сдержанная, благоразумная, она тщательно подбирала слова, выстраивала фразы, все это неторопливо, словно по заранее подготовленному плану. Разговор с ней мог бы показаться невыносимым, но она недолго задержалась в пансионе, только поблагодарила монахиню за дружеское расположение к Дени и спросила, не сможет ли та приходить на уроки к ним домой. Сестре Клотильде не пришлось занимать линию обороны, прячась за каждым поворотом разговора. «Это усложнит дело», — подумала она. Но у нее не осталось времени на раздумье. Настоятельница уже выразила одобрение, говоря, что нежелательно создавать прецедент прихода мальчика в пансион. Сестра Клотильда подчинилась. Она скрыла свой испуг, когда настоятельница внезапно сказала, что Дени уже не появлялся несколько дней в пансионе. К счастью, мадам Литеран была слишком занята обдумыванием фразы, которую собиралась произнести перед уходом, и не обратила на это внимания. Когда она ушла, настоятельница на минуту задержала сестру Клотильду в приемной. «Как часто вы предполагаете ходить на уроки к Литеранам?» «Два раза в неделю, если не возражаете», — сказала сестра Клотильда. «Может быть, чуть чаще во время экзаменов, Дени». Настоятельница одобрительно кивнула. «Он славный», — сказала она. «Очень, я его очень люблю». «Не привязывайтесь к детям», — сказала настоятельница. «Рано или поздно начинаешь жалеть, что у тебя нет своих. Я знаю, о чем говорю». Вздохнув, настоятельница замолчала. «Я бы тоже хотела иметь детей», — добавила она, — «но ведь у нас совсем другая миссия, не так ли?» Теперь сестра Клотильда была начеку. «Разве у вас не сотни детей?» — сказала она. «Разве я сама не ваш ребенок, как и все остальные сестры?» Настоятельница смотрела на нее в упор. Казалось, она осталась удовлетворена ответом. «Все», — сказала она, беря монахиню под руку, — «мы говорим глупости, мне нужно идти работать, нужно заниматься детьми». В течение трех последующих недель сестра Клотильда много раз ходила к Литеранам, чтобы заработать алиби. Теперь она могла без опаски возвращаться позднее по вечерам, когда встречалась с Дени в квартире Мадлен. Она ничуть не сожалела о том, что вопреки своей воле приняла предложение матери мальчика. В последний понедельник месяца мужчины, не ушедшие в партизаны или не отправленные в Германию, говорили, что вот-вот начнется забастовка, чтобы призвать жителей Юго-Востока к сопротивлению. Оккупанты продолжали спокойно расхаживать по городу, но люди знали, о чем говорили. Они на последнем издыхании повторяли вокруг: «Африка, Италия, они всюду терпят поражение, еще немного, и высадятся америкашки». «Вот увидите, к 14 июля они уже будут в Париже». Дени не интересовался тем, что рассказывали. Единственным напоминанием о войне для него были ролик новостей в кино и сигналы воздушной тревоги. Но и то, и другое его не волновало. Тревога всегда оказывалась ложной, и люди, как ни в чем не бывало, продолжали ходить по улицам, пока сирены не начинали выть снова, извещая об окончании тревоги. В кино, куда Дени ходил с родителями, в новостях сообщалось, что германские войска, по-прежнему превосходя противника, наносят ему удары на всех фронтах и отступают в стратегических целях. Дени был совершенно равнодушен к стратегическим отступлениям и думал, что самое разумное – дать им сражаться, сколько заблагорассудится, раз все так идет. Во всяком случае, сестра Клотильда сказала, что союзники выиграют войну. Значит, они ее выиграют. Пусть они сражаются и оставят их в покое. Несколько дней спустя началась забастовка, но к великому неудовольствию учеников она оказалась короткой. На улицах все заведения оставались открыты и продолжали ходить трамваи. День прошел без всяких происшествий, только в здании гестапо, расположенном неподалеку от школы, взорвалась бомба. Воспитатель с первого класса рассказал, что взрыв снес целый этаж и убил трех военных, причем одного полковника. Правда, трамваи ушли в депо раньше обычного. В тот вечер Дени встречался с сестрой Клотильдой в маленькой церкви и вернулся домой пешком. На следующий день трамваи из депо не вышли. Мадам Летран сказала, что школа слишком далеко, чтобы идти туда пешком. И Дени остался в кровати. Около 9 утра он помылся и отправился в парикмахерскую на углу. Взял журнал и стал читать в ожидании своей очереди. В эту минуту объявили воздушную тревогу. «Ну вот», — сказал маленький лысый парикмахер. «Опять начинается». «Не волнуйся», — сказал клиент, — «это все ерунда». «Я не волнуюсь. Просто мне эти сирены действуют на нервы. Меня трясет от них. Не могу ничего с собой поделать. Когда слышу, сразу начинает трясти». Дени по-прежнему читал, сирены выли, его посадили стричься. Дени смотрел в зеркало и слушал, о чем говорят мужчины. «Уже полчаса как началось», — сказал парикмахер. «Раньше они были короче». «Только не трясись, когда стрижешь», — сказал тот же клиент, — «а то оттяпаешь парню уши». «Ой, бедняга», — сказал парикмахер, — «я уже не трясусь, меня сирены нервируют. Разве я трясусь, скажи, сынок?» «Надеюсь, что нет», — сказал Дени. «Мне мои уши дороги, как память». Парикмахер захохотал и посмотрел на Дени в зеркало. «Ты храбрый малый», — сказал он, — «хорошо держишься». «Как любовные дела? В порядке?» «Ничего себе», — сказал Дени. Парикмахер замолчал и принялся за работу. Закончив, снял салфетку, обмотанную вокруг шеи Дени. «Ты красив, как бог», — сказал он. Дени заплатил в кассу и вышел. «До свидания, сынок», — сказал парикмахер. «Смотри, уши на месте. Я трясусь только, когда воют сирены». Когда Дени уже шел по улице, он вспомнил, что мать просила его купить бутылку аперитива в соседнем баре, потому что завтра к ним на обед должны прийти родственники. В зале было немноголюдно, тихо и прохладно. «Дайте мне бутылку аперитива», — сказал Дени барменше. «Чинзана, для папы». Женщина пошла за бутылкой. Дени наклонился над одним из столиков посмотреть газету. Кто-то из посетителей говорил, что эти типы, которые торгуют алкоголем, неплохо живут, но Дени не обратил внимания на говорившего. Услышав рев самолетов, приближавшихся к городу, он посмотрел на сидевших в баре мужчин. Те по очереди поднимались, глядя на потолок и прислушиваясь. «Так», — сказал один, — «попал». Тут же раздались сильные взрывы со стороны моря. Дени подошел к двери посмотреть, что делается в небе. Он ничего не увидел. Небо было голубым. Прохожие на улице вдруг кинулись в рассыпную. «Я ухожу», — сказал мужчина в баре. «Они попали в цель, пойду в убежище». Взрывы раздавались все чаще. «Это зенитное орудие», — сказал мужчина, выходя. В дверях он повернулся к оставшимся, внимательно прислушался. «Это зенитки», — повторил он. «Я знаю, я служил в противовоздушной обороне в 1940-м. У нас даже не было снарядов». «Тогда откуда ты можешь знать, что это они?» — спросил другой. «Если у нас были такие артиллеристы, как ты, понятно, почему мы проигрываем». Мужчина ушел, не сказав ни слова. Когда взрывы зазвучали громче, Дени тоже вышел. На улице люди, сбившиеся в испуганные стайки, бежали по направлению к бомбоубежищу. Дени забыл взять бутылку, но решил, что вернется за ней потом. Когда он добрался до дома, бомбы начали падать возле вокзала и дальше, на другом конце города, недалеко от набережной. Мадам Летаран нервничала, пытаясь найти в ящике документы и деньги. «Спускайся», — сказала она Дени. «Не нужно здесь оставаться. Спускайся». «Я подожду тебя», — сказал Дени. «Папа скоро придет». «Спускайся», — закричала мать. «Умоляю тебя, спускайся, или я тебя ударю». «Ну ладно», — сказал Дени, и он спустился. Внизу в коридоре стояли жильцы дома и переговаривались между собой. Некоторые еще только спускались по лестнице, бежали, перепрыгивая через ступеньки. Бомбы падали все ближе и ближе. «Самолеты летят в нашу сторону», — сказал какой-то мужчина и закрыл дверь в коридор. «Внимание, самолеты летят в нашу сторону, не стойте возле двери». Остальные мужчины и женщины сидели, пригнувшись возле лестницы. Дени поднялся на несколько ступенек и посмотрел наверх. был ясно слышен гул самолетов. «Мама!» — закричал он. «Спускайся!» «Иду!» — сказала его мать сверху. «Не бойся, дорогой, я иду!» «Я не боюсь, черт побери!» — крикнул Дени. «Немедленно спускайся!» Она, наверное, была на третьем этаже, когда упала бомба. Раздалось множество взрывов, и Дени, лежа на земле, увидел, как стена подвала заходила ходуном и начала разваливаться. «Спускайся!» — повторил он, но его голос утонул в грохоте. Люди жались друг к другу в коридоре, и он услышал, как какая-то женщина взывала к святому Кристофу и святому Антонию. Впервые в жизни он увидел, как ведут себя взрослые, когда им страшно. Он обнял мать, когда она подошла. Она тоже была напугана. На щеке и на волосах у нее выступали капли крови. «Что это?» — спросил Дени. «Ничего, окна наверху разбились». Они услышали странный свист, очень высоко, над крышами, среди гула самолетов. Свист не прекращался, люди сильнее прижались друг к другу, сидели плечом к плечу, опустив голову, с лицами, искаженными страхом. Шум стал оглушительным. Люди кричали, но их крики не были слышны. Рты открывались беззвучно. Тяжелая входная дверь с сорванным замком была вжата в стену. Когда Дени увидел, как от взрыва бомбы закачался пол, то подумал, что дом сейчас рухнет. Но дом устоял. Они лежали на полу, внимательно прислушиваясь. Женщины плакали. Дени подумал о сестре Клотильде, бормоча про себя. «Так я буду наказан. Ее ранят или убьет». Взрывы удалялись, и постепенно все стихло. Люди вставали с пола один за другим, но ждали сигнала окончания тревоги, чтобы выйти на улицу. Вокруг дома виднелись лишь груда обломков и земли. На камнях лежало тело женщины. Оно было голое и обугленное. Женщина была мертва. Всюду ложилась черная горячая пыль. Дени провел рукой по лицу, и рука стала черной. «Только бы папа вернулся», — сказала стоявшая рядом мать. Она еще дрожала. «Он придет», — сказал Дени. Они шли по улице, люди выходили из домов, чтобы посмотреть на разрушение. Парикмахерской больше не было, мужчины несли тело парикмахера, оно было изуродовано, но Дени узнал его по порванному, окровавленному переднику. Голова была оторвана, а руки волочились по земле. «Ну вот», — сказал себе Дени, — «теперь он больше не будет трястись». Вместе с матерью они медленно дошли до угла улицы и остановились на тротуаре. Небо было по-прежнему голубым, жизнь продолжалась.